Аля, зря я переживала, в деканате вошли в мое положение, поздравили с таким грандиозным событием и согласились не торопиться. Дали мне самой решить, когда принести новые документы. Они не особо им и нужны были, так как до диплома мне было еще далеко. Поблагодарив секретаря, я вышла и только за дверью выдохнула, и впервые за последние дни по-настоящему улыбаясь. Даже в сердце кольнуло от того, что удалось провернуть задуманное. Я поторопилась за Ликой, кинув взгляд на часы. Как раз успевала забежать в буфет и по пути в аудиторию выпить вожделенный кофе. «Пошли?» – спросила я, быстро добравшись до столика, за которым грустила в обнимку с конспектом моя подруга. «Ага, а я уж думала, опоздаем», – призналась она, кивая и быстро смахивая свои тетради в сумку. «Твой кофе». Она протянула мне бумажный стаканчик, и я с удовольствием глотнула обжигающий напиток. «Спасибо, дорогая, сколько я тебе должна?» – спросила я, не то чтобы я не знала, сколько стоили напитки в нашем буфете, просто не поняла с первого глотка, что именно у меня в стаканчике. Лика отмахнулась от моего вопроса. «Ну и ладно, тогда я обедом угощаю», – не стала я настаивать. «Выгодно я тебе за кофе сходила», – хохотнула подруга. «Да я вот тоже считаю, что тебе с подругой повезло», – заметила я, чуть прикрыв глаза и вздернув брови. «Ага, ровно так же, как и тебе», – повторила нашу избитую шутку Лика. Весело болтая ни о чем, мы шагали на пару. Я так увлеклась, что не заметила, как в меня влетела Диана. Не знаю, как так получилось, но крышечка со стаканчика куда-то улетела, а весь кофе вдруг взмыл воздух фонтаном, обливая с головы до ног блондинистую стерву. «Ах ты, сука!» – взвизгнула пострадавшая. «Смотреть надо, куда прешь!» Я все еще недоумевала, как такое небольшое количество жидкости могло сотворить подобную катастрофу, и лишь благодарила судьбу, что на меня ни капли не попало. «Ты в меня врезалась», – спокойно ответила я одногруппнице и уже шагнула дальше, как она схватила меня за руку. «А кто будет возмещать ущерб? Так-то моя одежда пострадала», – продолжила противно верещать она. Лика оттолкнула руку Дианы от меня. «Если ты ослепла и прешь на таран, то сама и возмещай себе ущерб. Или тебе в туалете застирать», – рявкнула на нее моя защитница. «Да пошла ты», – в том же тоне ответила Мальцева. «Да я пойду, нам на пару пора», – ухмыльнувшись, согласилась Лика и потянула меня дальше по коридору, быстро забывая о происшествии. После занятий мы сразу поехали в ближайший торговый центр. Часа три мы рыскали по отделам в поисках нужного шматья. Покривлялись перед зеркалами, покатываясь друг над другом, когда нацепляли на себя несуразное тряпье, что находили на вешалках магазинов, а потом все же, довольные покупками, поехали, как и запланировали, ко мне. «Я устала и умираю с голоду», – простонала Лика, глядя на продукты, которые мы приобрели в продуктовом. «Тогда ты выбирай пирожные, а я пиццу». Согласно кивнула я, понимая, что после трудного эмоционально и физически дня на готовку сил не было. Я уже полезла в приложение в поисках вкусной еды с минимальным сроком доставки. «Пиццу через 20 минут уже привезут», – воскликнула я, довольная собой. «Какую заказала?» – отозвалась Лика, все еще листая что-то в телефоне. «Вкусную!» – подразнила я подругу. Лика мне на это показала язык. «Что с пирожными?» «У меня глаза разбегаются», – прохныкала Лика. «Давай возьмем все по одному». Махом решила я вопрос. «Я разорюсь», – захныкала Лика. «С ума сошла? Я угощаю. Ты же у меня в гостях». Возмутилась я и сделала заказ сама, лишь советуясь с Ликой, какие лучше выбрать. «Давай все же пополам», – попыталась подруга разделить расходы. «Брось, для меня это копейки». «А ты и так сегодня потратилась», – отмахнулась я от причитаний подруги. «Ладно, но в следующий раз я угощаю», – согласилась Лика, слегка поникнув. «А я, кстати, подработку нашла. Пока тебя не было, столько всего произошло, совсем забыла тебе сказать». «Ничего себе новости», – удивилась я, радуясь за подругу. Я была в курсе, что она очень хотела найти что-то подходящее, чтобы иметь свободные карманные деньги, а не клячить каждый раз у родителей, у которых лишних финансов не так уж и густо. «Поздравляю, и где ты теперь работаешь?» С любопытством уставилась я на Лику. «В кинотеатр устроилась, прикинь?» – довольно заявила она. «Класс! Ага, я вчера уже первый день отработала. График под меня подобрали. Один выходной я буду выходить на полный день, а в будни по вечерам. Через день, в общем. Значит, завтра ты будешь занята? Вздохнув, спросила я. Да, но если тебе будет грустно или скучно, можешь прийти ко мне, киношку посмотреть. Быстро успокоила меня Лика. Договорились. Согласилась я, понимая, что дома сидеть точно скучнее, чем посмотреть новое кино. Нужно глянуть, что там сейчас идет. Завтра глянешь. Давай лучше выберем, что сегодня будем смотреть. Хмыкнув, заявила Лика. Давай поищем, пока доставку ждем, предложила я, предвкушая отличный вечер в компании любимой подруги, вкусняшек и любови любовной на экране телека. Ну, раз в реале нам такая не светит. Вечер прошел даже лучше, чем в прежние времена. Мы валялись на диване перед телеком, объедаясь и хохоча над глупыми комедиями. До поздней ночи никак не хотели разбредаться по комнате, словно эта встреча состоялась после долгой разлуки. Хотя, может, это и было так, ведь последнее время я проводила вечера в компании Рената. В итоге мы так и уснули на диване под одним пледом. В этот вечер и ночь я не плакала, не жалела себя, почти не вспоминала Рената. И, наконец, могла отдохнуть. Ощущение, что сдавливавшая шею рука ослабила хватку и на время исчезла. Утром было не хуже. Я не стонала от боли в груди, наоборот, сладко спала, не желая просыпаться в несусветную рань. Вставать не хотели обе. «Лик, вставай, иди первая в душ», – пробормотала я после прозвучавшего будильника. «Нет, ты хозяйка, я скромнее буду и после тебя схожу». Также еле волоча языком, Лика, не желая просыпаться. «Иди, иди, ты гостья, я тебе уступаю», – полушепотом прошелестела я. «Я тоже спать хочу», – фыркнула Лика и отвернулась от меня, закутываясь в плед, словно в кокон. «Вот зараза», – прокомментировала я, все же приоткрывая один глаз и со стоном пробуждаясь. «Ты тогда чайник ставь или кофеварку включи, я капучино буду». «Ты тиран, Алька, я же в гостях, поухаживай за лучшей подругой, пока я буду досыпать». Ни в какую не желала поддаваться Лика. «Ну и спи». «Накраситься не успеешь, и гнездо твое на голове Семен вряд ли оценит», – пропела я, прежде чем скрыться за дверью ванной. Я уже не слышала, что за слова послала мне вдогонку подруга. Но в том, что она проснулась, я была более чем уверена. Быстро приняла душ, помыла голову и умылась, прежде чем выйти и поймать на себе хмурый взгляд Лики. «Чего так долго? Так и хочешь, чтобы я чучелом пошла на учебу?» – недовольно ворчала она. «Ох, ты мне мою бабушку сейчас напоминаешь!» – пошутила я, словив свирепый взгляд. От души смеясь, я направилась на кухню за живительным напитком, который Лика все же приготовила. А я, в свою очередь, разогрела оставшуюся от нашего ночного застолья пиццу и выложила из холодильника пирожные, до которых мы не успели добраться. Лика уже спустя полчаса выплыла из ванной, посвежевшей и румяной, со струящимися гладкими волосами, которые успела и вымыть, и посушить. «Ах, я ослепну!» – прикрыла я рукой глаза. «Ты так и светишься!» «Ага, как же!» – закатив глаза, продолжила вредничать подруга. «Давай ешь, еще накраситься успеем и на автобус», – сообщила я, взглянув на часы. «Эх, где же те времена, когда у нас был персональный транспорт с личным водителем?» Вздохнув, пропела Лика, сощурив глаза. Конечно, она не могла не припомнить упоминание Семена и обязана была вставить шпильку, намекнув на отсутствие Рената. «Заведи своего, пусть возит», – отмахнулась я, впиваясь зубами в шикарный эклер. «Я подумаю над этим». На самом деле я была рада ее компании, и я бы не отказалась в подобных перепалках проводить каждое утро. Это куда лучше, чем страдать в одиночестве по утерянным надеждам. По дороге к остановке мне позвонила мама, и я, конечно же, догадалась, о чем пойдет речь. Предусмотрительно отошла на пару метров от Лики, закатывая глаза. «Привет, мам, что-то случилось?» «Привет. А разве что-то должно случиться, чтобы я тебе позвонила? Я надеюсь, ты больше на нас не злишься. Как у вас с Ренатом дела?» «Мам, я все еще злюсь. Дела у меня хорошо, а как у него, это ты сама выясняй». «Ох, неужели вы не поладили?» – запричитала мама. «Мам, давай вечером поговорим, я на учебу тороплюсь». «Я вообще не понимаю, почему вы в медовый месяц не улетели? И бросить учебу?» «Летом отдохнем. Ладно, мам, мне пора». Я быстро свернула разговор, в уме прокручивая все сказанное, и надеюсь, что Лика не услышала лишнего. «Что-то случилось?» – спросила Лика, сразу заметив мое сникшее настроение. «Нет, просто я все еще обижена на маму», – решила я сказать часть правды. «Она тебя на отдых заманить хотела?» «Ага, но это совсем уже кошмар. Я и так много прогуляла. Какой еще ме...» – взмутилась я, чуть не проговорившись про медовый месяц. «О, наш автобус!» В универе я отвлеклась на учебу и даже обрадовалась, что за весь день ни разу не столкнулась с Ренатом. Что-то мне подсказывало, что так намного лучше. Как там говорят, с глаз долой и сердце вон? После учебы мы расстались с Ликой, которая отправилась работать, а я домой грызть гранит науки, прихватив ее лекции, планируя их переписать и выучить на всякий случай. Ведь не все же преподаватели будут такими, как Михаил Романович. Кто-то все же требует за пропуски, но я морально была к этому готова. Оставалось еще и знания подтянуть, чтобы им оставить меньше шансов для придирок. Заодно я планировала забить учебой все свободное время, чтобы его не оставалось на мысли о Ренате и о том, что с нами будет дальше. Слишком нерадушны были перспективы, и я бы покривила душой, если бы сказала, что не ждала от него звонка. Спустя еще пару дней я все же хотела с ним поговорить, чтобы все прояснить. Без скандалов и взаимных претензий, разобраться в ситуации и двигаться дальше. А вместе будет продолжаться это движение или порознь, уже зависело от исхода такого разговора. И все же сама на контакт я не шла, я ждала первого шага от него. Уже перед сном, перебирая в голове эти мысли и выдумывая все новые оправдания для мужа, которые я с легкостью проглотила и все простила бы ему, мне пришло сообщение. Надо поговорить.